39. Вторник, 2 июня. 10:41. Чёрный лес. Сухой, редкий. Мёртвый лес. Наклонённый камень. Грязные листья. Шум ветвей. Шёпот теней. И вдруг с неба начинает валить снег. Я падаю и уже знаю, что увижу перед глазами. В голове звучит такой громкий вой, что от него дрожит земля. «Не смотри! Не смотри!» Я отрываюсь от подушки, даже толком не разлепив веки. В горле застыл крик. «Господи!» — выдохнула, пытаясь отдышаться. Всё моё тело в липком поту. Я зажмурилась, прокручивая в голове события прошлого дня. «Так, среда. Брызгов крови на мне не было. Ваза оказалась цела. На лбу обнаружилась шишка». Разговор с ребятами, знакомство с Ромычем, поездка к вышке на озере, похороны, таблетка, провал. Я провела ладонями по лицу, осторожно прокралась пальцами выше, ко лбу. На нём ничего нет. Я ещё раз потёрла кожу, но не ощутила боли. Потянулась к тумбочке, открыла ящик, вынула зеркальце, посмотрела. На моей голове больше не было синяка. Я тряхнула головой. В недоумении уставилась на вазу. Та была пустой. Блистера из-под таблеток на тумбочке тоже не оказалось. Паника нарастала. Я схватила телефон. Вторник, 2 июня. Светилось на телефоне. И куча уведомлений о пропущенных звонках от ребят. Что за ерунда? Вчера была среда, а до этого четверг. Что вообще происходит? Медленно и осторожно я повернулась к окну, и застыла. Дорогу перегородил большой бетоносмеситель. Его барабан вращался, производя мерный шум. Вокруг машины сновали рабочие, готовясь к разгрузке. Затем от разгрузочной воронки натянули рукав и направили к стенкам котлована, выстланного армированной сеткой, скелетом из прутьев, создающим форму будущего бассейна. Командир строительной бригады дал сигнал, и раствор пошёл по рукаву. Рабочие засуетились вокруг, пытаясь контролировать процесс. Я потёрла веки пальцами. Неужели это действительно происходит? Каждый день всё как будто отодвигалось назад. И даже бассейн Пельцер строился теперь наоборот. С трудом преодолевая приступ паники, я сунула дрожащую руку под подушку и нащупала что-то. Все стихийные бедствия в моей голове разом ударили в глаза, вызвав слёзы. «Нет, пожалуйста, только не это. Этого не может быть». Но это было оно. Я достала из-под подушки чёрное бумажное сердечко, записку от Мики. Он не любил розовый цвет. Он любил отличаться от других. Его больше нет. Я пробежалась глазами по размытым строчкам. «Ты и я. Завтра». Это завтра не наступило для него. Мика мёртв. Я хорошо усвоила это вчера, когда увидела его в гробу. Прижав сердечко к груди, я посмотрела на окно. На нём всё ещё блестели следы от клея. «Мика, я спятила», — прошептала я. Окончательно тронулась умом. Закрыла глаза, и тут же перед внутренним взором пронеслись яркие вспышки. Озеро, луна, вышка, туман. Я карабкалась наверх и видела там... Видела там фигуру с чёрными провалами вместо глаз. Она обрела очертания, потянулась ко мне, вцепилась в плечи. И перед тем, как весь мир задребезжал и рассыпался на части, я заметила знакомый рисунок на коже. Змей. Я не спятила. Это был он. Он. «Анна, ты проснулась?» В комнате появилась мама. «Очень хорошо». «Привет». Я уставилась на неё, ожидая хоть каких-то подсказок об этом дне. «Выспалась?» Она посмотрела в моё лицо и вздохнула. «Вижу, что нет». «Мам, а где Мика?» Спросила я, пряча сердечко под подушку. Уголки её губ опустились. «Тело привезут завтра перед похоронами». Мать села на край кровати и сжала мою руку. «Я уже видела сегодня отца, когда приезжали полицейские. Он раздавлен». «Полицейские?» «Они кого-нибудь опрашивали? Были свидетели? Кто-то видел, как Мику столкнули с вышки?» Мама отпустила мою ладонь. «А с чего ты взяла, что кто-то его столкнул? Ты что-то знаешь, Анна?» Слова застряли в горле. «Я просто знаю, что Мика не мог сам, что он никогда бы так не поступил. Да и зачем ему идти на вышку ночью?» «Это мы и сказали им вчера», — кивнула она. «Но ничто пока не заставляет полагать, что на вышке с ним был кто-то еще. «Он назначил мне свидание», — напомнила я, доставая из-под подушки сердечко. «Тот, кто назначает свидание, не кончает с жизнью». «Конечно», — виновато улыбнулась мама. «Ты ведь показывала его вчера полицейским, верно?» Этого я не знала, но была уверена в том, что не могла не показать. «Не сомневаюсь, они разберутся в случившемся», — добавила она и несмело тронула меня за плечо. «Ну что, ты готова позавтракать?» «Я не хочу», — отказалась я и отвернулась к окну. «Нужно сделать усилие и поесть». «Я не могу». «Но Анна...» «Нет, мама». Она убрала руку. «Хорошо, тогда скажи, когда захочешь». «Я не захочу, пока не выясню правду. И для этого мне нужно, чтобы она ушла. Мне необходимо все обдумать». «Может, мне стоит позвонить врачу и попросить выписать тебе успокоительных?» — предложила мама. «Он в отпуске». «Кто?» «Неважно», — отмахнулась я. «Не нужно никуда звонить. Со мной все в порядке, честно. Мне просто нужно побыть одной». «Ладно». Она встала и направилась к двери. «Если что, я тут, рядом. Ладно?» «Я взяла несколько дней отгулов. Софья тоже дома, если что». «Хорошо», — устало проговорила я и накрылась одеялом с головой. А едва мать вышла, я схватила телефон и нашла номер Кая. Я не слышала его голос уже очень давно, но он продолжал временами эхом звучать у меня в голове. Помедлив, я все же нажала на кнопку вызова. Посыпались гудки. Длинные, скрипучие, заставляющие сердце мчаться вскачь. Он не ответил, а после третьего звонка вообще выключил телефон. «Значит, знал». Я села на постели. Мне нужно было увидеть его.